Что-то я не помню таких статей. Вполне естественно. Вы ранее дважды привлекались по 146-й статье за разбой, не так ли? У вас учет. Пока не жалуемся. Разъясню смысл статей. 130-я — клевета, 181-я — дача заведомо ложных показаний. Так что, будем говорить серьезно? Лифтерша, разговаривая, прижимала к груди роман Пикуля «Слово и дело», словно боялась, что Корнеев его отнимет. «Людмила Тарасовна, вы говорите, что в вашем подъезде никакой красивой высокой блондинки по имени Лена нет?» «Точно знаю. А может быть, она гостила или снимала комнату?» «Вы знаете, молодой человек, когда сидишь на одном месте 10 лет, запоминаешь всех, кто проходит мимо тебя. Вы весь день дежурите? Нет, с 9 утра и до 7 вечера. Понятно. Подъезд дома, где живет Звонков. Первая дверь. Игорь позвонил. Добрый день, я из милиции. Могу задать вам несколько вопросов? Конечно. Вы никогда не видели посторонних, входящих или выходящих из 6-й квартиры? Это от Женьки Звонкова? Да. Да вроде нет. И опять дверь. Добрый день, я из милиции. 2-й этаж, 3-й, 4-й. Игорь только поднес руку к звонку, как дверь отворилась, и на площадку выехала детская коляска, похожая на ракету. Корнеев отступил. Высокий парень, управляющий этим сооружением, аккуратно прикрыл за собой дверь. «Здравствуйте», — сказал Игорь, — «я из милиции». «А я», — засмеялся парень, — «из 2-го таксопарка». Вот и познакомились. Игорь достал удостоверение. «Да не надо, я вам верю». «Как вас зовут?» «Николай Серпухов». «Николай, вы знаете Звонкова?» «Мы с Женькой друзья, тем лучше». «Вы не замечали никого постороннего, входившего или покидавшего квартиру Звонцова?» «Да, как сказать, я эту неделю в ночь вот с бойцом своим и гуляю». «Всегда в одно время?» «Да, плюс-минус полчаса. Так вот, позавчера вывожу коляску-то. Она в лифт не входит, поэтому спускаю по ступенькам. Аккуратно. Гляжу. Из Женькиной квартиры человек выходит. Я его сверху вижу. Куртка вроде как у Женьки, так вот кепка джинсовая. Думаю, с чего это Женька начал джинсу на голове носить? Я его кликнул, а он бегом по лестнице». «Так... Значит, человек в куртке не остановился, когда вы его окликнули?» «Да он убежал просто. Я спустился на улицу, а у подъезда Любовь Васильевна сидит из 10-й квартиры. Я ей, мол, тетя Люб, куда Женька Звонков побежал? Она мне никакого Звонкова в глаза не видела, а в кожаной куртке. А она и говорит, выбежал какой-то, сел в машину и уехал». «Любовь Васильевна, вспомните... Позавчера из подъезда выбежал человек в кожаной куртке и джинсовой кепке, это которого Коля Серпухов за Женю Звонкова принял». «Да? А чё вспоминать? Выбежал он и сразу на ту сторону. У церкви его машина синяя ждала». «А какой марки машина? Я, к сожалению, не разбираюсь в них. Легковая, точно». Капитан Коновалов, все еще не успевший переодеться в штатское, шагал по своему маленькому кабинету. Нервничал Коновалов, злился. «Что ты его думаешь, Корнеев? Наше дело взять убийцу, мы его взяли. А дальше пускай прокуратура разбирается». Игорь посмотрел на Коновалова, помолчал. «Что ты молчишь? Сегодня уж отправили этого Звонкова в ВВС и ладушки». «А если тебя, Леня, в ВВС? А меня за что? А его?» «Ну, ты даешь, начальник, как за что? На гантели его отпечатки пальцев, в пластиковой сумке газеты с его адресом, в квартире вещи убитого Желтухина, факт их знакомства подтвержден. Чего тебе еще?» «Да мне-то ничего, Леня. Только некая Лена на улице Чеплыгина не живет. Вот заявление Звонкова о краже гантелей, вот показания соседей о том, что из квартиры Звонкова выходил посторонний. Ну и что? То есть... Я ж тебе говорю, пусть от этого у прокуратуры голова болит. Мы-то здесь при чем?» «Ах, Леня, Леня, ничего ты не понял. И не поймешь, у тебя сыск нечто вроде завода. Тебе план необходим. Ну, только не строй из себя святого, Игорь, не надо.